Да, кстати, меня попросили взять еще одну группу, и я согласилась. Но тебе виднее, пожимает плечами муж. А еще сказали, что в качестве бонуса оплатят мне учебу в школе. Последнее перед рождественскими каникулами занятие прошло энергично, как никогда. Класс был переполнен, и я, воодушевленная таким количеством учеников, подбрасывала вопрос за вопросом. О чем мы говорили? О Новом годе, конечно, Рождестве и традициях. А на десерт я немного рассказала о наших русских святках, и этот рассказ вызвал небывалый ажиотаж у девушек. Они задавали вопросы и конспектировали способы гаданий, а я рисовала на доске большую миску с водой и плавающей в ней свечой, и чувствовала себя немножко ведьмой и предсказательницей. Розыгрыш лотереи. Череда рождественских и новогодних праздников в Испании начинается с розыгрыша самой крупной в мире лотереи. Розыгрыш проводится 22 декабря, и за ним следит население всей Испании. И неудивительно, ведь победители могут получить выигрыш до 3 миллионов евро. Продажа лотерейных билетов начинается в июле, и каждый уважающий себя испанец считает своим долгом купить билет в надежде на счастливый. Традиции этой около двух веков, и она настолько крепка, что розыгрыш лотереи не приостанавливается даже во время гражданской войны. Ежегодно, 22 декабря в 9:00, страна замирает возле экранов телевизоров. И лучшие школьники из мадридской школы Сан-Идельфонсо вытаскивают из огромного барабана деревянные шары и нараспев объявляют счастливые номера. Программы новостей в этот день начинаются с объявления выигрышных номеров, и в течение всех выпусков транслируются счастливые лица победителей. Стоимость лотереи составляет 200 евро, а покупаются билеты как в одиночку, так и коллективами. Выкупается целая серия из 10 билетов, и в случае выигрыша каждый игрок получает свою десятину. К слову сказать, выигрышных номеров с различными суммами призов достаточное количество. Бывали случаи, когда главные призы суммой в миллионы уходили к игрокам из одной и той же деревни. Есть в Каталонии один небольшой, но популярный городок Сорт, название которого с каталонского переводится как «удача». Со всей Испании едут жители в этот поселок поклониться золотой ведьме, потому что, по поверью, билеты, купленные в этом местечке, чаще всего оказываются выигрышными. Считается, что здесь не обходится без магии. А как иначе объяснить тот факт, что количество и частота выигрышей, приходящихся на билетики, купленные у золотой ведьмы, идут вразрез всем статистикам и теориям вероятностей? Мы тоже заказали купить нам лотерейный билет в этом местечке отцу друга, который отправился в Сорт за удачей. Купленный билет дожидался своего часа, прикрепленный к стене. И 22 декабря, как и все жители Испании, мы припали к экрану телевизора. Но, увы, в этом году госпожа удача улыбнулась не нам. Все крупные выигрыши ушли в Галисию, часть Испании, пострадавшую в этом году от природных катаклизмов, пожаров и дождей. Ну что ж, госпожа удача справедлива, улыбается тем, кто больше всего в этом нуждается. Все новостные программы в этот день и на следующий транслировали счастливые лица тех, кто выиграл в лотерею главные призы. И, как часто бывает, миллионерами стали целые деревни. Массовые праздники на улицах, брызги шампанского, визги, танцы, песни, крики. Испанцы умеют радоваться и заражать своей радостью окружающих. «Я чувствую себя так, будто это мы выиграли», улыбаясь во весь рот и радуясь за галисийскую деревню, в которую ушел один из главных призов, сказала я мужу. «В этом году не выиграли, выиграем в следующем», как истинный испанец, ничуть не сомневающийся в том, что удача улыбнется когда-нибудь и ему, уверенно ответил муж. И как знать, возможно, в следующем году мы будем открывать перед телевизионной камерой бутылку с шампанским. Руспаньол или трудности переводчика. Всегда за лидирующим вопросом о том, как мы познакомились, следует вопрос о том, как же мы общаемся. Скажу сразу, что сейчас мы общаемся в основном на испанском. Слава Богу, за все это время жизни в стране мне удалось научиться более-менее понятно изъясняться. Но так как мой муж учит русский язык, то стараемся говорить и по-русски. Но еще чаще у нас получается говорить на руспаньоле, чудовищном миксе из русского «руссо»,